Глава 12. К заре слегка приморозило. Лужа затянула сизым литком. Снег стал жесткий, звучно хрустящий. На зернистой снежной целине копыта лошадей оставляли неясные, осыпающиеся круглые отпечатки. А там, где вчерашняя оттепель съела снег, голая земля с приникшей к ней мертвой прошлогодней травой лишь слегка вминалась под копытами и, продавливаясь, глухо гудела. Фоминский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шлиху маячили шестеро конников, высланного вперед головного разъезда. «Вот оно, мое войско!» Подъехав к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин. «Черту рога можно сломать с такими ребятами!» Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал: «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденовский эскадрон! Мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали!» Фомин указал плетью, спросил: «Как они на вид?» «Пленных рубят неплохо и раздевают битых тоже неплохо, а вот как они в бою, не знаю», — сухо ответил Григорий. Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал: «Поглядишь их и в бою. У меня народ все больше служивый, эти не подведут». Шесть параконных подвод с патронами и продовольствием поместились в середине колонны. Фомин поскакал вперед, подал команду трогаться. На бугре он снова подъехал к Григорию, спросил: «Ну, как мой конь, по душе?» «Добрый конь». Они долго молча ехали рядом, стремя к стремени. Потом Григорий спросил: — «В Татарском не думаешь побывать?» — «По своим нас скучал. Хотелось бы проведать». — «Может, и заглянем. За раз, думаю, на чир свернуть, потолкать казачков, расшевелить их трошки». Но казаки не очень-то охотно шевелились. В этом Григорий убедился в течение ближайших же дней. Занимая хутор или станицу, Фомин приказывал созвать собрание граждан. Выступал больше сам он, иногда его заменял Копарин. Они призывали казаков к оружию, говорили о тяготах, которые возложила на хлеборобов советская власть, об окончательной разрухе, которая неизбежно придет, если советскую власть не свергнуть. Фомин говорил не так грамотно и складно, как Копарин, но более пространно и на понятном казакам языке. Кончал он речь обычно одними и теми же заученными фразами. «Мы с нынешнего дня освобождаем вас от продразверстки. Хлеб больше не возите на приемные пункты. Пора перестать кормить коммунистов-дармоедов. Они жир нагуливали на вашем хлебе, но эта чужбинка кончилась. Вы — свободные люди, вооружайтесь и поддерживайте нашу власть. Ура, казаки!» Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали. Зато бабы давали волю языкам. Из тесных рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики. «Твоя власть хорошая, а мыло ты нам привез? Где ты ее возишь, свою власть? В Тароках? А вы сами чьим хлебом кормитесь? Небось, за раз поедете по дворам побираться? У них шашки. Они без спросу курам начнут головы рубить. Как тут хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас с собаками не сыщешь, а нам отвечать? Не дадим вам наших мужьев. Воюйте сами». И многое другое в великом ожесточении выкрикивали бабы, изуверившиеся за годы войны во всем, боявшиеся новой войны и с упорством отчаяния цеплявшиеся за своих мужей. Фомин равнодушно выслушивал их бестолковые крики. Он знал им цену. Выждав тишину, он обращался к казакам. И тогда коротко и рассудительно те отвечали: «Не притесняйте нас, товарищ Фомин. Навоевались мы вдосталь. Пробовались. Восставали в 1919 году. Не с чем восставать и не к чему. Пока нужды нету. Пора подходит, сеять надо, а не воевать. Однажды из задних рядов кто-то крикнул: «Сладко гутаришь, за раз! А где был в 19-м году, когда мы восставали? Поздно ты, Фомин!» — всхоминулся. Григорий видел, как Фомин изменился в лице, но все же сдержался и ничего не сказал в ответ. Первую неделю Фомин вообще довольно спокойно выслушивал на собраниях возражения казаков, их короткие отказы в поддержке его выступления. Даже бабьи крики и ругань не выводили его из душевного равновесия. — Ничего, мы их уломаем, — самоуверенно говорил он, улыбаясь в усы. Но, убедившись в том, что основная масса казачьего населения относится к нему отрицательно, он круто изменил свое отношение к выступавшим на собраниях. Говорил он уже, не слезая с седла, и не столько уговаривал, сколько грозил. Однако результат оставался прежний. Казаки, на которых он думал опереться, молча выслушивали его речь и также молча начинали расходиться. В одном из хуторов после его речи выступила с ответным словом казачка. Большая ростом, дородная и широкая в кости, вдова говорила почти мужским басом и по-мужски ухватисто и резко размахивала руками. Широкое, изъеденное оспой лицо ее было исполнено злой решимости. Крупные, вывернутые губы все время кривились в презрительной усмешке. Тыча красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего в седле, она словно выплевывала язвительные слова. — Ты че смутьянничаешь тут? Ты куда наших казаков хочешь пихнуть? В какую яму? Мало эта проклятая война у нас баб повдовила. Мало деток посиротила. Новую беду на наши головы кличешь. И что это за царь-освободитель такой объявился с хутора рубежного? Ты бы дома порядку дал, разруху прикончил, а после нас бы учил, как жить и какую власть принимать, а какую не надо. А то у тебя у самого дома баба из хомута не вылазит, знаем точно, а ты усы распушил, разъезжаешь на конике, народ мутишь. У тебя у самого в хозяйстве, кабы ветер хату не подпирала, она давно бы упала, учитель нашелся. Че ж ты молчишь, рыжее мурло? Аль я неправду говорю? В толпе зашелестел тихий смешок. Зашелестел, как ветер, и стих. Левая рука Фомина, лежавшая на луке седла, медленно перебирала поводья. Лицо темнело от сдерживаемого гнева, но он молчал, искал в уме достойный выход из создавшегося положения. — И что это за власть твоя, что ты зовешь ее поддерживать? — напористо продолжала вошедшая в раж вдова. Она подбоченилась и медленно шла к Фомину, виляя широченными бедрами. Перед нею расступились казаки, пряча улыбки, потупив смеющиеся глаза. Они очищали круг, словно для пляски, сторонились, толкали друг друга. — Твоя власть без тебя на земле не остается, — низким басом говорила вдова. — Она следом за тобой волочится и больше часу в одном месте не живет. Нынче на коне верхом, а завтра в грязи пахом. Вот кто ты такой, и власть твоя такая же. Фомин с силой сжал ногами бока коня, послал его в толпу. Народ шарахнулся в разные стороны. В широком кругу осталась одна вдова. Она видала всякие виды и потому спокойно глядела на оскаленную морду фоминского коня, на бледное от бешенства лицо всадника. Наезжая на нее конем, Фомин высоко поднял плеть. — Цыц, рябая стерва! Ты что тут агитацию разводишь? Прямо над головой бесстрашной казачки высилась задранная кверху оскаленная конская морда. Судил, слетел бледно-зеленый комок пены, упал на черный вдовий платок, с него на щеку. Вдова смахнула его движением руки, ступила шаг назад.